Высший руководитель нашей партии государства и армии Ким Чен Ын отдал приказ о проведении второго опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14». 27 июля 106 года Чучи 2017 высший руководитель Ким Чен Ын своей подписью отдал приказ провести второй опытный запуск МБР типа «Хвасон-14». Во второй половине 27 июля Ким Чен Ын поставил подпись с приказом в документе, представленном отделом военной промышленности Центрального комитета Трудовой партии Кореи.